По правде говоря, этот процесс мог бы начаться уже со времен Уари. Устрашающая и надменная роспись на керамике Уари и упоминание в мифологии о претензиях правителей Уари на то, чтобы быть богом, вероятно, показывает, что властители Уари были намерены отыскать ад за пределами местных поселений посредством своих притязаний на божественное происхождение, возможно, от самого Виракочи. Называя свою столицу Уари, они действительно могли этим утверждать, что были прямыми потомками Уари, белых бородатых гигантов, не сыновей Виракочи, которые происходили из бассейна Титикаки и удаленной от цивилизованного мира древности. В любом случае, из уорочирийских мифов нам известно, что двуличность в вопросах космологического видения была той деятельностью, которая висела в воздухе, как часть наследства Уари. С искажением мифологического языка, кроме того, пришла отмена всех традиционных форм связи с названиями. Там, где небесные движения некогда изучались как ключ для разгадки соответствующего порядка жизни человечества на Земле, искажение в мире людей теперь проецировалось на небеса. Звездам понадобился правитель, и в результате такой семантики упростился диалог между микро- и макрокосмосом, и открылись двери к закрытым прежде проклятиям черной магии. Это нарушение гармонического наследия, созданного за тысячелетия до этого жрецами-астрономами Тиуанако, проявилось в виде распада анской жизни на целую мозаику непримиримых форм государственного правления. В одной долине за другой, как реакции на возвышение Уари, возникала новая военная знать. Древние и прежде мирные утверждения гордости за этническое многообразие и не подлежавшие сомнению право на местную автономию, теперь стало источником ожесточенной и постоянной вражды между племенами. Бесценное интеллектуальное чистое золото века Виракочи было обесценено внедрением медной фальшивки, поддерживавшейся с помощью силы. Великая космологическая схема, которая впервые вдохнула жизнь в анские Айльюс, которая была воткана в каждый аспект их жизни, от языка до обрядов, и названа по замыслу самого ткача, поплыла по течению от причала в своей души. И именно здесь, в самой душе анского опыта, в котором небесная аналогия служила пищей и питьем тем, кто был голоден и жаждал справедливости, откроется отныне величайшая рана. Нельзя сказать, что события, начавшиеся с Пачакути 650 года нашей эры, разрушили анскую религию. Скорее, она, наряду с человечеством, разделилась на два потока. Религия крестьянства продолжала струиться, но струилась как бы подпольно. Поскольку система каждой долины вооружила себя против всяких пришельцев, каждая коренная этническая форма правления будет демонстрировать свое военное лицо всем другим, лицо сословия воинов своей области. Окруженные географией и стремлением местной военной знати выглядеть местными героями, анские Айльюс превратились в замкнутые вселенные. Великие города погибли. Сначала Уари, а потом к тысячному году нашей эры Тиауанако. Мосты были перерезаны. Долгая мрачная эпоха опустилась на высокогорье Ант. На протяжении этих мрачных столетий воины хранили секрет изготовления бронзы. Поскольку война продолжалась, и это техническое преимущество оставалось за ними, воины сохраняли свое правление. Они правили не посредством осуществления господства над низшими сословиями, с которыми теперь совместно использовали землю, скорее они управляли духом своего времени, составляя планы внешних походов и предоставляя защиту своей локальной территории. Эта действительность отразилась и в языках, где кичуанский глагол, означающий «находить бронзу», «льяксай», происходил от глагола «запугивать», а аймарское слово «пачекути» свелось к единственному определению – «времени войны». В меру своих возможностей андское крестьянство поддерживало старые пути, но народы Анд больше не обращались к своему богу единым голосом. В этом смысле...